Глава 26. Никакого свадебного праздника ввиду подготовки к военным действиям не было и в помине. Но церемония бракосочетания внушала уважение. Я стала опасаться, что женитьба в этом мире – нечто гораздо более серьезное, чем в нашем. А дело вот в чем. Проходило это знаменательное событие в маленькой беседке на территории замкового сада. Прежде я не видела ее здесь. И, боюсь, она была сделана специально для этого дня. На ее крыше и тонких резных колоннах красовались странные символы. Большинство было мне неизвестно, но Фьор, все это время сидевший рядом и сохранявший невидимость, сообщал, что видит. Это оказалось изображение воды и воздуха, ветра и земли, дня и ночи, света и тени. Оказалось, что здесь существует множество культов, и каждый знак – дань. Именно им. Сама природа должна была скрепить новый союз. Дальше было еще хуже. Некто вроде священника, что вел церемонию, достал из чаши с водой два кольца с подвижным острым шипом внутри. На украшениях сверху красовались крупные прозрачные камни. Торжественно надел их брачующимся на пальцы и проговорил: «Отныне и навеки вечные соединяю вас с солнцем, металлом, ветром и кровью!» И нажал на кольца. В этот момент Кейша взвизгнула, Лиран остался невозмутим. А прозрачные камни приобрели яркий кровавый цвет. «Вот и все, милочка», — выдал тигр. «Упорхнул твой женишок, с очком не поймаешь». «Это еще что за колдунство?» — прошипела я вместо ответа Фьору, который вообще-то был невидим. «Зачем кровь?» «Кровь? А, не переживай!» — махнул он лапой. «Они всего-то теперь могут чувствовать друг друга на любом расстоянии, чтобы их любовь не разрушалась никакими преградами». Я повернула голову, вглядываясь в наглую морду Ириния. «Ну, так и есть. Ухмыляется. Специально издевается надо мной. Как ты думаешь? Он меня больше не любит?» — спросила я, когда церемония закончилась, и мы шли обратно во дворец. «Эй-эй, милочка, это вопрос не по адресу», — фыркнул тигр, вальяжно вышагивая рядом. «Не собираюсь лезть в ваши слюни-сопли». Я промолчала, а через минуту он повернул ко мне голову и устало вздохнул. «Да перестань ты, любит он тебя, сам видел». Когда ты исчезла, он 2 недели только тем и занимался, что пил вино, шлялся по кабакам и пропадал, псы его знают где. Домой возвращался нетрезвый, помятый и злой, как шершень. Но я тебе этого не говорил, так и знай. На последнем слове тигр вдруг остановился, развернулся и, встав на задние лапы, совсем как человек, навис над моим лицом, пригрозив когтистым пальцем. Я замерла, вглядываясь в усатую морду и обсидианово-черные глаза. А потом взяла его за кошачьи щеки и чмокнула в нос. «Спасибо», — проговорила в ответ совсем опешившему тигру. Он пару раз моргнул, не сводя с меня глаз, а затем медленно отвернулся, вновь опускаясь на 4 лапы. «Зря не сожрал тебя в первый же день. Теперь уже поздно». «Да все ты врешь». Усмехнулась я и прыгнула ему на спину. «Не смог бы ты меня съесть! Точно, не смог бы!» Тигр забавно зарычал, заваливаясь на бок и пытаясь скинуть меня. «Не искушай меня, малышка!» — проговорил он. «А то сорвусь и буду потом несварением мучиться!» Так мы и добрались до замка. А через сутки Лиран уехал совсем. Похоже, до этого момента он больше не виделся со своей женой, занимаясь приготовлениями к войне. Скоро оказалось, что для похода все готово, и ждать больше нет смысла. Со мной мужчина не прощался, в отличие от цветущей Кейши, что именовала себя теперь не иначе, как Кейша Дайше Ярнариях. Последняя приставка означала принадлежность к королевскому роду. Принадлежность, которую сам Лаед никогда не афишировал. Еще одним сюрпризом стало то, что с собой Лиран взял Ириссу. Его жена на людях делала вид, что все в порядке, но я видела, что она едва скрывает гнев. Собственно, как и я. Было неприятно проводить между нами аналогию, но, похоже, В этом мы были с ней солидарны. Как только Лиран уехал, Кейша совершенно осмелела, почувствовав себя в замке хозяйкой. Король часто отсутствовал, выезжая на какие-то смотры и военные сборы. И никто не мешал женщине устраивать кругом свои порядки. Первым делом она не поленилась запретить всем наложницам появляться рядом с замком на расстоянии километра. При этом сама она позволяла себе наведываться в гарем и измываться над девушками. Ири рассказывала, что она была груба, унижала их и всячески демонстрировала свое главенствующее положение. Одну девушку даже заставила на коленях пол мыть. Так себе измывательство, честно говоря. Но все же приятного мало. В общем, попугай Кеша возомнил себя павлином, забывая, что под самым красивым птичьим хвостом прячется обыкновенная куриная попка. Это еще Фаина Раневская не уставала повторять. А я все ждала, когда и меня одарит вниманием новая госпожа. Не может же быть, что она забудет, как я сравнила ее с портовой шлюхой в первый же день приезда. Мои предположения подтвердились. Но, к сожалению, все вышло гораздо хуже, чем я даже могла предположить, наивно посмеиваясь над женщиной вместе с Фьором. Кстати, о моей дружбе с Обсидиановым Ирением очень быстро стало известно чуть ли не всему дворцу. Уже давно тигр мог спокойно появляться на людях, и почти никто не воспринимал это с удивлением. Впрочем, опасаться огромного человекоподобного кота так и не перестали. В общем, первая моя неприятная встреча со стервой из семейства гадюк обыкновенных произошла в банях. Собственно, это было практически единственное место, куда Фьор гарантированно за мной не увязывался. Я ему не позволяла в силу природной стыдливости, хоть он и смеялся, замечая, что голая я вряд ли выгляжу аппетитнее одетой. И вот как-то раз, стоило мне раздеться, набрать воды в глубокую каменную ванну и залезть внутрь, как в купальне приползла змеюка Кейша, шипя и потряхивая хвостом погремушкой. Да-да, почему-то мне казалось, что если бы жена Лаета действительно была хладнокровной рептилией, у нее обязательно бы имелась эта гремучая штуковина. Прошелестело тяжелое платье, заставив меня повернуть голову, и в бане вплыла ее стройная фигура. «Здравствуйте, леди Лерисса», — произнесла она, широко улыбаясь тонкими губами. «Добрый день, леди Кейша», — удивленно ответила я, чувствуя себя крайне неловко, будучи полностью голой. Вода в ванне ничуть не скрывала моего тела, которое смотрелось слишком контрастно с одетой Кейшей. А женщина тем временем уверенно села на каменный край прямо рядом со мной, словно вовсе и не боялась замочить ткань. Все это весьма настораживало. «Мне хотелось бы с вами поговорить, милочка», — продолжала она, не теряя времени. «Знаете, здесь очень жарко, и поэтому я не буду ходить вокруг да около». В ее голосе начали проскальзывать звонкие крикливые нотки. Вкупе с натянутой улыбкой это было страшно. «Я слышала, что вы — гостья моего мужа, Лерисса Разоцвет. Маленькая вельможа с куском земли в нашей провинции. Это все, конечно, очень здорово». Ярко-алые губы начали кривиться. «Но мне также прекрасно известно, кем вы были до этого. Обыкновенная наложница. Мой муж подарил вам земли. Я могу забрать. Да, титул отобрать сложнее, но это не важно». Она нервно махнула рукой. «Вы должны понимать, что кем бы вы ни были для Лаета раньше, теперь вы никто. В этом доме хозяйка я. И пока это так, я не позволю кому-то увиваться за моим мужем». Это была очень эмоциональная тирада, во время которой мне не было позволено вставить ни слова. Однако мне все же стало интересно. «А вы вообще в курсе, почему Лиран держит гарем? Вы понимаете, что не сможете этого изменить?» Мне и правда было любопытно, потому что выглядело так, будто она опалоумела от ревности. Но все же зря я спросила. Вспыхнули глаза цвета грязной тины, и Кейша зашипела. «Ты будешь делать так, как я говорю, а не спорить со мной». «Но», — заикнулась была я, и в этот момент женщина схватила меня за шею и опустила под воду. Я всплеснула руками от неожиданности, чуть не захлебнувшись. К счастью, умопомрачение ревнивицы длилось недолго. Она быстро отпустила меня, прошипев, как только я вынырнула. «Не забывай, кто здесь госпожа. В следующий раз, как увидишь меня, не забудь поклониться и опустить глаза в пол. Я жена брата короля, а ты никто. И не смей больше никогда называть моего мужа по имени». С этими словами она покинула бани, ничуть не смущаясь своего мокрого платья. А я продолжала отплевываться и протирать глаза от воды, не веря, что это только что произошло. Когда я рассказала все Фьору, он неожиданно помрачнел. Я редко видела тигра в таком состоянии. «Кейша заигралась», — произнес он слегка рыча. «Неплохо бы поставить ее на место». «Но она официальная жена Лирана». Тигр фыркнул, но промолчал. «Не хочешь ее сожрать?» — усмехнулась я. А он вполне серьезно посмотрел на меня и ответил. «Отравлюсь», а после недолгой паузы прибавил. «Сразу после свадьбы я видел, как она ударила Ириссу. Малышка долго плакала». Фьор затих, но в полумраке комнаты опасно блеснули его глаза. «Той же ночью я собирался проверить, насколько сильные нервы у новой жены Лаетта. Но вход в ее покои оказался блокирован». «Как это?» – не поняла я. «Магия. За границу комнаты не может проникнуть ни один Ириний. И на то, чтобы сломать защиту, потребуется очень много времени». «Как на воротах замка», — вспомнила я. «А может и больше», — кивнул он. «Это защита не Лаетта. Ее поставила сама Кейша». Так мы поняли, что новая госпожа не очень-то проста. Я стала опасаться находиться с ней в одном помещении, а во время купания двери караулил Фьор. Некоторое время удавалось ограничивать наши контакты, пока однажды вечером в мою комнату не зашла служанка и с поклоном не передала мне слова. «Леди Дайше просит вас прийти к ней в покое и помочь скоротать скуку». Я тут же нахмурилась. Тигр отрицательно покачал головой. Но служанка прибавила. «Кроме того, у госпожи есть новости от Лаетта Дайше. Возможно, вам будет интересно». Все, дальше можно было не говорить. У меня в голове тут же заскользили испуганные мысли. Вдруг с Лираном что-то не так? Вдруг что-то случилось? А писать письма мне он не хочет. Ведь все это время я продолжала скучать. Надеяться, что обида Лаетта наконец утихнет. Правда, я понятия не имела, что тогда делать с его новенькой женой и как снова разбираться с гаремом. Но разве это нельзя решить после, когда мы снова будем вместе и когда каждый вечер, засыпая, я не буду чувствовать, будто мое сердце жарится на углях тоски по нему? В общем, собравшись с силами, я вышла из комнаты. Фьор молча направился следом, и только мне было слышно его еле заметное рычание за спиной. Кейша встретила меня обворожительной улыбкой, словно мы обе были лучшими подругами вот уже 1000 лет. «Как я рада, что вы пришли, леди Лирисса!» — воскликнула она. «Вы не представляете, как скучно может быть в замке, если привыкла к королевским балам». «Действительно не представляю», — выдавила я удивленно. Тигр незаметно остался за закрытыми дверями, заставляя меня почувствовать себя гораздо более уязвимой, чем я думала. «Вы, наверное, думаете, зачем эта истеричка позвала меня к себе?» — засмеялась женщина, усаживая меня за стол, украшенный золотистыми свечами с пряным ароматом, и подвигая целую миску фруктов. «Угощайтесь!» А затем налила в 2 бокала вина, поставила один передо мной и отошла на другой конец комнаты к окну. Я крайне недоверчиво покосилась на угощение, решив, что отравиться мне сегодня хотелось бы менее всего. «Так вот, мне и впрямь скучно», — продолжала она. «Служанка сказала, есть новости о Лаете», — сказала я и слегка скривилась. Женщина напротив удовлетворенно улыбнулась. «Есть», — кивнула она. «Скоро я вам все расскажу. Но сперва мне хотелось бы поговорить с вами вот о чем. Скажите, вы любите моего мужа?» «Проклятье, опять она о своем». Я закусила губу. «Зачем вы это спрашиваете?» «Потому что до меня дошли сведения, что еще совсем недавно вас именовали Эльшаэр. Ответьте прямо, вы были фавориткой Лирана?» Кейша все еще улыбалась, но чувствовалось, что она начинает потихоньку терять самообладание. Кончики пальцев едва заметно подрагивали. «Фавориткой всегда была Ириса», — уклончиво ответила я. «А мы с Лаетом давно в ссоре». Женщина слегка прищурилась. «Я знаю, что Ириса — пустое место. Я расспросила прислугу. Не пытайся меня обмануть». И вдруг гораздо спокойнее прибавила, слегка усмехнувшись. «Почему ты ничего не пьешь и не ешь? Думаешь, я отравлю тебя? Наивная дурочка». Встала со своего кресла, обошла стол и отпила из моего бокала, закусив виноградинкой из миски. А затем тут же вернулась на свое место. Честно говоря, когда она была так далеко, мне было значительно легче с ней говорить. И хоть еда оказалась чиста от яда, мне все еще не слишком-то хотелось кушать. Я смотрела на огонек тихо потрескивающей свечи и думала о том, что смертельно устала от всего этого. «Как я уже говорила, с Лаетом мы в ссоре», — произнесла я. «А знаешь, я тут гуляла по замку», — прервала меня женщина, глядя куда-то за окно, — и наткнулась на мастерскую. Мурашки прокатились по спине. Стоило вспомнить, как в этой самой мастерской он прижимал меня к столу, лаская, целуя, сводя с ума и раз за разом проникая глубоко в мое сердце. Туда, откуда я так и не смогла его выкинуть. И уже вряд ли когда-нибудь смогу. Стало вдруг грустно и очень-очень сонно. Так вот, на одной из полок обнаружились записи, созданные рукой моего мужа, продолжала Кейша. «И как ты думаешь, что я там увидела?» Я зевнула, пытаясь встряхнуться и отогнать сон. Но глаза словно сами собой слипались. «Нехорошо рыться в чужих вещах», вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Но неожиданно Кейша вовсе не разозлилась. Напротив, улыбаться стало еще шире, медленно приближаясь ко мне с другого конца комнаты. Сейчас она напоминала змею, которая подползает к трепыхающемуся цыпленку, не сводя с него глаз. Только вот почему я цыпленок? Не знаю, но с каждым мгновением я все отчетливее ощущала, что ползучая засранка вот-вот встряхнет своей погремушкой на хвосте и сделает финальный бросок. «В записях между страниц я сначала нашла странное имя — Лера», продолжала рассказ женщина. «Оно было написано случайно, между делом, словно в момент размышлений». Я вздрогнула. На следующих листах было несколько странных рисунков, изображающих женские руки, глаза, губы, фрагменты фигуры. «Ничего определенного, чтобы можно было отнести это на чей-то счет», — рассказывала она. «Много раз повторялся образ какой-то бабочки с каплями воды на крыльях. У меня перехватило дыхание, а затем краска стремительно залила щеки. Перед глазами всплыли очертания собственной татуировки, набитой в области бикини». Крупная бабочка в воздушных волнах с блестящими каплями росы на крыльях. Лерану она всегда очень нравилась. Мое сердце стремительно забилось. Значит, он думал обо мне, вспоминал. Но почему же тогда не хотел прощать? И я не обратила бы на все это внимание, если бы не вот это. Она достала что-то из складок платья и кинула в меня. На стол упал зеленый бутон. «Мой цветок!» Обрадовалась я, схватив его и тут же испуганно посмотрев на Кейшу. Да, надо было притормозить с эмоциями. Но, блин, я была так счастлива его увидеть. Мне казалось, он навсегда утерян. «Цветок Лериссы», — процедила женщина, останавливаясь прямо возле меня. «И, похоже, я не ошиблась с его владелицей». Я глубоко вздохнула. Отчего-то голова начала опасно кружиться. Потерла виски и сказала: «Да, вы правы. Цветок мой. И я правда была фавориткой Лерана. А еще я его люблю и надеюсь, что он меня тоже. Дальше что?» Утомила она меня уже своими запугиваниями. «Тоже мне, выхухоль». Кейша подошла на опасно близкое расстояние, склонившись ко мне. «А дальше ничего», — улыбнулась она. «Убью тебя, и дело с концом». И тут же впилась в мою шею пальцами, сдавливая, лишая дыхания. Я дернулась, пытаясь вырваться, но все бесполезно. Руки стали непослушные, слабые. Сил встать со стула не было вообще. Голова кружилась. Глаза закрывались сами собой. «Удивлена?» Оскалилась женщина прямо мне в лицо, все сильнее сжимая руки. «Как я могла тебя отравить, если ты ничего не ела?» «Свечи, дорогая. Это ядовитые свечи, чей запах ты вдыхала уже 10 минут. Они не убивают, но делают человека вялым и неспособным сопротивляться». Я начала хрипеть, а мир вокруг стремительно темнел. В коридоре послышался грохот. Дверь отворилась, демонстрируя крайне разъяренного обсидианового Ириния. Тигр разбирал когтями пол и дверные косяки, но внутрь помещения проникнуть не мог. «Лера, не вздумай умереть! Мертвая, ты не будешь такой вкусной!» — прорычал он, продираясь сквозь странный невидимый барьер. «Прости», — прохрипела я, и мир исчез во тьме.